когда собирались братья, служители, для того, чтобы планировать это братское, такое было предложение, чтобы тема была, общая тема. Ну и такое предложение было из Филиппийцам 1 главы, 27 стих. И вот первое полустишье. «Только живите достойно благовествования Христова». Но я прочитаю весь стих. «Чтобы мне придули и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Это будет общая тема всего братства этих двух дней. Когда просматривал все послание, мне оказалось так, что вокруг этих стихов развиваются все события этого послания. То есть Павел как бы к этому призывает, чтобы жизнь соответствовала вести благовестника. И поэтому он к этому призывает, и все послание открывает. И у меня получилось так, что три основные мысли вот в этом послании. Первая мысль – радостный вестник. Вторая мысль – тот, который проповедует Христа, он готов быть и жертвою за Христа. Третья мысль – путь к единству, для того, чтобы и церковь, и братья могли сотрудничать. Путь к единству он должен был через глубокое смирение. Но это три разные темы. Я хотел бы поделиться на первую тему. Вообще вот в этом послании Павел упоминает слово «радость», о радости 16 раз в одном коротком послании. Надо сказать, события, в которых Павел писал, или обстановка, какая происходила, он находился в узах. Удивительно, Павел, находясь в узах, он описывает филиппийцам, среди которых проповедовал, и описывает, как бы главная мысль проходит, это о радости. Во-первых, допускаю, те, которые получили это письмо, послание, когда они читают, у них вспоминались многие события с этим связанные. Ну, Павел вначале находился в таких как бы переживаниях, куда идти проповедовать. И в Деяниях описана такая последовательность. Сначала Господь посылает к нему мужа македонянина в видении, который говорит: «Приди и помоги нам». То есть он понял, что Господь его зовет в Македонию. И вот когда они пришли в Македонию, это один из первых городов, Филиппы. И вот в этом городе, среди филиппийцев, он начал проповедовать. Здесь они встретили большие переживания. Женщина, которая присоединилась к ним, она возвещает: «Сии, рабы Божьи», ну и она там начинает говорить за ними, возвещает весть. Ну и Павел, видя, что это приносит ущерб делу Божию, он повернулся, изгоняет беса из этой женщины. Жители посмотрели, они потеряли как бы источник информации. Для них эта женщина, она предвещала многое, что-то говорила. Они возбудили народ, Павла побили здесь и очень серьезно побили. Это очень серьезное такое испытание, что он пережил. Заключили в темницу, он находился в темнице. В темнице Господь заступился за них. Там в темнице они славили Бога. Потом кается темничный страж. А потом просят, чтобы они удалились. И они все же дали наставление церкви, дали наставление тем покаявшимся. А потом пошли дальше трудиться по Македонии. И вот теперь Павел послание пишет, призывая народ Божий к радости. Во-первых, они сами там переживали большие трудности, но восприняли это с радостью. Я читал у Спержина такую выдержку. Он говорит, что радость – это птица. И поэтому отпустите ее в открытое небо. Пусть песни ее наслаждаются все. Действительно, если радостный человек, этим будут наслаждаться все. Я хотел бы вот так немножко последовательно, как апостол Павел затрагивает главные мысли, в которых он побуждает к радости. Но первое, это в первой главе, 4 стих. Он такую мысль пишет. всегда при всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». То есть молится Павел с радостью. Вообще каждую душу он как бы себе представлял, он за них ходатайствовал, он за них молился и молился с радостью. Братья, вот когда мы о темах каких-то говорим, ну, во всяком случае, может быть, это у меня, я вспоминаю ближайшие события, которые происходили. Вы знаете, иногда Господь нас ставит в такие обстоятельства, что мы просто зависимы от молитвы, и, конечно, зависимы и от Господа. И вот просто мы нуждаемся, чтобы Бог нас услышал, и Бог нам помог, иначе у нас нет никакого другого выхода. Но мы об этом будем говорить, и, может быть, и немало поездка в Тафаларию, с какими она была трудностями. Но когда мы съехали на реку, мы встречали много трудностей, и один из братьев говорит: «Братья, давайте молиться, больше молиться». Вот перед каждой трудностью, перед каким-то препятствием старались молиться. И один брат говорит: «Вот нигде в Писании не написано, ну, что мы много молимся, а везде написано, мы мало молимся, поэтому давайте молиться много». И были много сложностей, было много трудностей, но было много услышанных молитв. И это нас еще больше вдохновляло, чтобы молитву в следующий раз произносить с верою, произносить с радостью. Вот подобное Павел пережил, тогда, когда были трудности в Филиппах. Но Господь так благословил, что они, пострадав, там была такая благословенная церковь. Это плод услышанных молитв. И поэтому, когда Павел за них молится, он молится за них с радостью. Братья, давайте мы применим к себе. Только живите достойно благовествования Христова. Мы открываем уста с благовестием. Весть наша действительно ли радостная? Молитва наша доставляет ли нам радость? Да, мы видим много опасностей. Мы видим много трудностей. И, казалось бы, проблемы какие-то разрешились, но еще больше встает проблем. Если у нас вот такая радость, что мы это можем Богу в молитве передать. Мы можем об этом помолиться, но мы уехали, как бы, ряд разрешенных вопросов, а после слышим от братьев, столько они попереживали, ну, то есть они будут об этом говорить. Но потом конец, опять столько услышанных молитв, столько разрешенных вопросов, и опять встают новые проблемы. Опять надо в молитве это принести к Богу. Это молитва ходатайственная, когда Павел молится. Я представляю так, что он воспринимает эти души. Для него не трудность за эти души помолиться, потому что есть какое-то неустройство, есть какие-то проблемы. И обязательно мы видим, ну, проблемы есть с душами самими. Вот помолиться за эти души, в молитве принести это Богу, для Павла доставляло радость. Так ли это у нас? Братья, когда у нас есть переживания, иногда бывает так, что у нас и как бы горло пересыхает, у нас и молитва не идет. Но у Павла было так наоборот. Он тогда молился с радостью, что он может это Богу передать. Тот, который скорый помощник в бедах, тот, который может услышать и помочь. Поэтому вот это первое вдохновение апостола Павла, чтобы мы всегда молились с радостью. Для нас молитва не была в тягость. Но иногда так бывает. Мы устаем, и физически уставшие, соответственно, у нас и как бы и поза такая. Уже бывает так, что на молитву встали, а сил нету у кого-то облокотиться. Приведу один случай. Ну, среди нас как-то были не с нашей страны. Ну и, по-видимому, у них, может быть, и другая форма молитвы, или они никогда не привыкли становиться на колени молиться. Но обычно так вот, собрались группа. Чем меньше группа, тем будет меньше время для молитвы. Ну а если вечером собрались, а группа 15-20 человек, вы представляете, все помолятся. Но если каждый просто помолится по одной минуте, это уже получается 20 минут. А если каждый помолится по 3 минуты, это час. Это час. И вот один брат, он сразу видит, что, наверное, русские молятся так долго. Он не выдерживал. Он почти на корточке садился, облокачивался. Я не знаю, вообще, мне так казалось, что он даже засыпал. Потому что так долго это будет молитва, братья. Но не есть ли так часто у нас? И мы встречаем молитву, это как бремя. Как-то одно было совещание очень трудное среди братьев. Это в годы в гонении, братья свидетельствуют, трудное совещание. Ну и тогда один брат, который много пострадал, служитель уже с опытом, но он не был в данном случае ответственным вот здесь, но он такую мысль сказал: братья, мы, говорит, 5 минут молились, и уже 5 часов рассуждаем, и никак не можем прийти к единству. Дело в том, что у нас неправильный подход. Если бы мы 5 часов молились, мы бы 5 минут рассуждали. Ну, как бы так сделать такую расстановку, что, то есть, мы зависимы от Бога. У Павла было так, что он молитву произносил с радостью. Всегда, он говорит, вспоминая всех вас, молитву он произносит с радостью. Второе. Радуется, что проповедует Христа. Ну, вообще, действительно, у меня было такое смешанное чувство, что Павла вдохновляло, почему Павел радовался. Ведь он говорит, некоторые проповедуют неискренно, ну, притворно. И он говорит, он и этому радуется. То есть, когда мы доверяем Богу, и даже то, что впереди нас побежали сложным учением, когда мы молимся, мы не все успеваем. Вот эти вестники лживые, у них столько энергии, у них столько сил. Мы думаем, мы приехали в Тафаларию, вот, открыли такое место, народ еще не слышал, а там уже харисматы побывали, там уже пятидесятники побывали. Но это немножко нас как-то даже печалило. Вот лично я сам себе говорю, Господи, это наша медлительность. Это мы медлим, поэтому вперед нас бегут эти ложные люди, ложные вестники. А вот прошло немножко времени, и есть даже действительно причина радоваться, что все равно Бог это употребил во благо нам. Ну, то есть сейчас там души такие каются, ну, не все, конечно, не всех мы так можем радоваться, хотя, верую восхищая, Павел и этому бы радовался, Бог и это силен поменять. Но некоторые, которые стали ходить к нам, то есть один поделился, говорит, я понял, что это не то учение, не та жизнь. Ну, он посещал пятидесятников. И я начал молиться. Господи, пошли сюда истинных благовестников. Но когда, говорит, приехали вы, я находился в этот момент в тайге. Потом он из тайги вышел, а мы уже уехали. Он услыхал, что были здесь благовестники. У него такая радость, что это значит тех, которых Бог послал. Но они приехали, побыли и уехали. И вот завозят туда семью теперь, которая остается жить. И я, говорит, понял, что это та семья, которую сюда посылает Бог. Вы знаете, он поделился теперь, ну, поделился, это не было момент исповедания. В смысле, он поделился, как он пришел к Господу. Хотя он потом и исповедовался, и глубоко исповедовался, мы об этом не говорим. Но мы видим, это живая душа. Сначала так мы скорбели. А теперь, как Бог его выводит и просто открывает вот это ложное учение, теперь он видит истину. Есть причина радости. И Павел говорит, я радуюсь. Кто-то так сказал, грешники влекутся в церковь радостью святых. Дело в том, что, заметьте, братья, вот так немножко обзорно, там, где благовестники радостные, вокруг как-то притягание, как-то к ним тянутся. А когда мы, даже трудности мы будем воспринимать, и если это будет отпечаток на нас, ну, это так и, соответственно, будет и передаваться. Ну, кто-то так сказал, можно одной ложкой меда привлечь гораздо больше мух, нежели бочкой уксуса. То есть, если радостный вестник, значит, он привлекает этих грешников, грешники влекутся. И поэтому Павел радовался. Да, радовался, если проповедуют Христа, нечисто, но Бог силен потом все поправить. Потом придут благовестники, потом Павел придет, потом Господь силу свою осветит, прояснит это все. Он и этому радовался. Поэтому все же, когда мы видим, как бегут впереди нас, ну не есть причина для уныния. Бог силен все это поменять. Третье. Он живет, сам Павел живет, чтобы способствовать радости в церкви. Я хотел бы прочитать 1 глава, 25 стих. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Ну, так случилось, что они узнали о том, что Павел арестован, что Павел находится в вузах. И теперь сам Павел молится за эту церковь и получает внутреннее свидетельство. Нет, на этом не все кончено. Еще я лично лицом к лицом с ними увижусь. И Бог их радость еще восполнит. И он уже как бы предвосхищая, радуется. То есть вдохновлять церковь, вдохновлять народ Божий о том, что да, есть моменты, о которых мы переживаем, о которых мы печалимся, но есть радость для народа Божия. Вот как-то совсем недавно брат поделился, умер юноша, еще не был членом церкви, 14 лет. И вот на похоронах, ну так переживания были, на похоронах, ну такие похороны яркие были, много присутствовало, он, брат такой, ревностный в музыке, и он так мечтал, вот когда я вырасту, буду большой, он так горел, хотел, чтобы многие играли на скрипке, он был музыкантом на скрипке, он говорит, я постараюсь, чтобы каждый в семье верующих имел скрипку, то есть он сам будет делать эти скрипки, чтобы каждому подарить, вот такие мечты у него были. Потом, когда уже родители после смерти его утешение такое в Боге получить. Но решили заглянуть в его Библию. И когда заглянули в его Библию, у него все места подчеркнуты, которые говорили о небе. Но это для них было такое утешение, было такое ободрение. Но самая большая радость посетила церковь. Было большое покаяние. Начали каяться те, которые в беспечном таком положении, особенно вот этот период такой подростковый, переходной между молодежью. И мы, если мы заметим, мы немало юношей теряем вот в этот промежуток. И оказывается, такая скорбь оборачивается потом такой большой благословенной радостью. Бог это силен сделать. И увидеть в этот момент, что потом радость посетит, радость в вере дополнит. Павел, он как бы радовался наперед за церковь. Пусть и нас в этом Господь благословит. Четвертое. Видеть членов церкви, согласных с ним, он видит их с радостью. То есть у него действительно есть переживания, и он об этом немножко упоминает. Вторая глава, второй стих. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Но когда он видит, что единство есть в народе Божьем, когда есть одно устремление, одни мысли, одни желания, то он действительно имеет большую радость. Но, братья, мы нередко так видим, что братья дополняют один другого. Один уже подустал, уже, ну как, а у другого настолько сил сейчас. И он как бы в одну и ту же цель включается с большим ободрением. И потом хороший исход, потом братья, ну хорошо, что был тот, который как-то так вдохновил, а так мы уже приуныли. У нас был один такой момент, значит, братья провалились, а было поздно ночью на реке. И теперь что делать? Что делать? Была машина легковая, ну и машина грузовая. И мы говорим, братья, на грузовой машине, вы теперь уже здесь оставайтесь, провалились, но мы поедем. Ну, а среди нас были братья из Голландии, говорит, как теперь? Мы сейчас уезжаем и их оставляем? Ну да, мы сейчас их оставляем. Так а что они будут здесь делать? Ночевать. А как они будут? Один говорит, братья, мое сердце остается здесь. Я ночь не смогу спать. Как? Мои братья будут там на льду ночь встречать. Как я буду? Но он как-то в таком переживании. А мне на сердце такое утешение, есть которые глубоко сострадающие об этом. Конечно, усиливали молитву, чтобы Господь помиловал братья там и не замерзли. А потом еще когда вспомнили, да и есть-то у них ничего не осталось. Думаю, как там братья сейчас, они и продуктов у них ничего нету. Но все равно братья были все единодушны. И те, которые оставались, они нисколько не унывали. Нет, вы поезжайте. А потом дополнили радость. Приезжают такие радостные, довольные. Господь услышал молитву. Пришла машина, спокойно нас вытянула. Но потом еще были ответы на молитву. То есть, действительно, когда мы видим единство, то это есть дополнение радости. И Павел радовался, что есть в церкви вот это единство. Понимают, сопереживают. И это доставляло еще большее вдохновение. Пятое. Он радуется тому, что подвязался не тщетно. Значит, 16 стих 2 главы. «Содержа слово жизни, похвалимое в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Павел этому радовался. Но когда он видит успех, казалось бы, если трудились, если большая жертва, было много трудностей, но нет успеха. Но когда он видит успех, то он радовался, что это было не тщетно. Значит, стоило страдать, стоило лишаться, стоило претерпеть эти трудности. Они все перекрывают. И это Павла тоже вдохновляло. Шестое. Великая причина для радости, когда, вот, к примеру, допустим, многого из этого нету. Но великая причина для радости, братья, у нас все равно у всех есть. Это 3 глава, 1 стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». То есть, если этого нету, братья, у нас есть огромная причина. Мы живем вот в этом мире, сейчас в мире, наводненном страхом. Вообще, мир этот, но настолько страхом водимый, сейчас всех запугали птичьим гриппом. Сестра пришла в больницу, ее там обвинили. Уходи отсюда, ты нас всех позаразишь, птичий грипп. На сестре, на верующей. Она, да, она еще и в ожидании. И мир наполнен этим, мир наполнен страхом. Но иногда это и на детей Божьих переходит. Но у нас есть причина радости, большая причина радости. Мы имеем Господа. Это тот, который близок к нашим нуждам, к нашим переживаниям. И нередко, когда мы погружаемся в какие-то уныния, мы не думаем о том, что сделал за нас Господь, что Он сделал вместо нас, от чего Он нас избавил. И поэтому это есть большая причина радости. Павел находится в узах. Он когда это получилось там, в Филиппах, он находился, скованные были, они воспевали Господу. Он находится сейчас в узах арестованный, у него есть большая причина для радости, радуется о Господе. Братья, когда мир в скорбях, в переживаниях, у нас есть большая причина, причина для радости. Мы имеем Господа. Седьмое теперь. Тех, которые обратились и которые покаялись, он их называет «Вы радость и венец мой». Все же успеху благовествования, братья, когда есть души каются, вот просто они души умиляются, это радость и венец. И Павел в одном месте даже говорит, я, говорит, не хочу, чтобы кто-то уничтожил мою похвалу. То есть Бог дает вот в этой жизни порадоваться, что есть души, которые отозвались. Знаете, когда мы приехали в Нирху, это в Тафаларии, одна из деревень, то есть в Алык-Джере у нас есть семья, которая трудится, а в Нирхе еще семьи нету. Но вот когда приехали в Нирху, в прошлом году там были, и получился год разрыва, там никого не было. Когда увидали вот эти тафаларки, тафалары, прижимались вот так вот, с такой радостью. Один мужчина-тафалар целовал руку. Но он говорит, в прошлый раз, когда вы были, я был на охоте. Но когда пришел с охоты, и мне рассказали, и он спрашивает, это вы были? Да, мы. И он взял руку, поцеловал. Братья, это те, которые тянутся к Господу. Это те, которые хотят. Когда увидели братья наши из Голландии, вы знаете, как у них сердца умилились. Как нужно, чтобы сюда переехала семья, которая бы трудилась. Это чей-то венец, это чья-то награда, это кому-то Господь зачтет в благословении. Ну кто отзовется, кто пойдет туда? Павел видел в Филиппах, и это его радовало. Казалось бы, все трудности не трудности, но вот есть радость и венец мой. Пусть и нас Господь благословит. Для кого-то венцы готовые, но мы только не готовы отозваться, пойти на трудности, которые наполнены большими радостями. Ну и последнее, восьмое. Радость при материальном неблагополучии. Ну, в основном, сказать, причина многих переживаний. Вчера у нас было семейное, тоже затрагивались разные темы. И вот в основном боль в семьях, и скажу, братья, некоторые семьи как бы на грани распада из-за того, что они сегодня раздавлены материальным неблагополучием. Это христианские семьи. Да, есть трудности, есть переживания. И все же Павел радуется, что даже материальное неблагополучие все же Господь усмотрит, Он благословит, Он вовремя пошлет, Он позаботится. И потом Он даже, когда заканчивает, Он, смотрите, такими словами говорит: «Я получил все, и избыточествую, я доволен, получив от Епафродита посланное вами». Я хотел бы подчеркнуть, братья, слова «я доволен». Как это приятно звучит. Когда у Павла, да, он говорит, умею жить в скудости, умею жить. То есть были моменты очень трудно, как прожить. И при том надо и весь-то говорить с радостью, а у самого ни средств к содержанию, ни как дальше. Мы встречаем трудности, немало трудностей. Вот даже сейчас мы так думаем, ну как сейчас, чтобы завести семью, еще семью. Ну веру, и мы говорим, что кто-то отзовется. Кто-то послушается голоса Господа, поедет туда. Или завести строительные материалы. Братья, где найти средства? Но у Бога все приготовлено. И Господь и эту нужду видит, и Он об этом тоже позаботится. Он хочет, чтобы были спасены из тофаларов, которые бы дополняли сон святых в небе, чтобы они были. И Господь и об этом позаботится. И он теперь, Павел говорит, я доволен. Вы знаете, я как-то у одного брата спросил, говорю, слышь, вот машину ты приобрел, как тебе машина? Он говорит, знаешь, я доволен. Мне так было по сердцу, так было приятно. Редко братьев увидишь доволен. Да, вот ты знаешь, да все сыпется, все не то, все там поломается, все. И недоволен. Ему только, да, вот у всех там хорошие машины, новые, а мы тут все ломается, все у нас. Братья, но не сказать, что там машина у брата. Он говорит, я доволен. Вот у Павла было такое чувство, Бог восполнит. Бог позаботится. И он говорит, я доволен. Да, сегодня, возможно, материальное неблагополучие. Сегодня, ну, Павел говорит, умею. То есть в этот момент он мог Бога благодарить. Я один случай вспомнил. Значит, ночь у нас такая была. Ну, ночи были разные, но одна ночь была, когда уже все легли спать, а мы пришли, ну и с запозданием, и у всех уже место обеспечено, и нам остался только, ну лично мне достался только пол, голые доски. Ну я там нашел куртку, подстелил, потом спальник, а на утром, надо же искушение, это проснулся, и брат спрашивает, ну как ты спал? Я говорю, я так благодарен Богу, что Он мне дал два бока. Я поспал на одном немножко и на втором немножко. Но я это вспомнил, братья. Это один случай, когда был благодарный брат, он всегда благодарил. И этот случай я вспомнил. Думаю, действительно, как хорошо. Но у меня было еще три бока. Я и на спине спал. Я и на одном боку, и на другом боку. Братья, когда мы все равно довольны, Бог допускает ситуации, в которых нам не возроптать, в которых мы, у нас есть причина Бога поблагодарить. И как бы хотелось, чтобы у нас действительно и сердца, и лица, они выражали довольство. Но довольство присутствием Божьим, довольство благодати Божьей, довольство милости Божьей. И поэтому как бы хотелось, чтобы наша весть, только живите достойно благовествования Христова. Ну как получается, а может и недостойно. Мы проповедуем о небе. А у нас мрачные лица. У нас одни скорби. Я посмотрел, как место это звучит в греческом. И вот в греческом это звучит: «Только достойно благовествования Христова будьте граждане». Братья, мы граждане неба. И, соответственно, вот в этих условиях, где мы проповедуем, чтобы мы как граждане неба и вели себя, как мы говорим, чтобы мы так и поступали. Я этот случай рассказывал, но мне он надолго запомнился, когда брат кончил собрание, служитель, говорит, подошла ко мне сестра, ну, член церкви, и рассказывает, да у меня вот это столько скорбей, столько трудностей, столько переживаний. И она все издевала, но потом они закончили. А здесь были неверующие, которые пришли в это собрание, и верующие их окружили и свидетельствуют. Тут пока они побеседовали, кончили эту беседу, а здесь еще свидетельство неверующим продолжается. И эта сестра быстро подошла и включилась, и говорит, знаете, покайтесь, покайтесь. Вот вы когда покаетесь, вы будете такие счастливы, у вас все будет, Господь вас благословит. Я, говорит, смотрю на сестру, ничего не понимаю. Только что мне рассказывала, у нее все одни трудности, теперь зовет, покайтесь, у вас будет все хорошо. Вот так часто бывает у нас несоответствие. Только живите достойно благовествования Христова. Вот как мы проповедуем, чтобы это было у нас в жизни. Действительно, мы могли радоваться. Много трудностей, много опасностей. Но Павел говорит, от всех их избавил нас Господь. И чтобы у нас было действительно довольство Божьей благодатью, довольство Божьим присутствием. Весь наше соответствовало и нашим переживаниям, чтобы мы действительно могли радоваться. Да поможет нам в этом Господь. Давайте помолимся. Аминь.